22. Шахин Бадур Хан. Дамба представляет собой длинный и узкий изгиб вздыбленной земли, полностью закрывающий горизонт. С одного конца другого не увидеть. Она втиснута в пологие очертания долины Ганга. Самолет военно-воздушных сил Бхарата появляется над Кундак-Хадар с востока. Он проносится довольно низко над приветствующими его джаванами, поворачивает над озером. Боевые вертолеты, управляемые сарисинами, кучкуются ближе к Шахин-Бадур-Хану, чем он нашел бы комфортным. Они летают, словно птицы, отваживаясь на такие смелые маневры в воздухе, на которые никогда не осмелится ни один пилот-человек. Самолет делает вираж, управляемый сарисином, вертолет тут же подается вперед и устремляется вниз, чтобы прикрыть его. Шахин-Бадур-Хан бросает взгляд на широкую и мелкую чашу, заполненную цветущей водой и окруженную бесконечной долиной, засыпанной песком, гравием и какой-то химической солью ядовито-белого цвета. Вонючая трясина с жижей, которую не станет пить даже корова. Сидящая через проход, Саджи Дарана качает головой и шепчет. Сногсшибательно. «Если бы только они послушали меня!» Если бы не стали с такой поспешностью перебрасывать солдат с головами, полными джайб-харат, думает Шахин Бадур-Хан. «Люди хотят войны», — сказала Саджи Дарана на заседании кабинета министров. «Ну, теперь люди ее получат». Самолет премьер-министра опускается на спешно подготовленную площадку рядом с пограничной деревушкой, расположенной на бхаратской стороне километрах в 10 от дамбы. Вертолеты толкутся над ней, словно стервятники над башней молчания. Примечание. Башня молчания. Дахма. Невысокое круглое сооружение, на вершине которого в ходе так называемого воздушного погребения выставляют трупы, чтобы их расклевывали хищные птицы. Конец примечания. Оккупационные силы разместили здесь мобильный штаб. Механизированные части расположены дальше к востоку, роботы минируют подходы к позициям. Шахин Бадур-Хан в своем городском костюме моргает от слишком яркого солнечного света, от которого не спасают даже западные солнцезащитные очки, и бросает взгляд на жителей деревни, стоящих на самом краю реквизированных и разоренных полей. Саджи Дарана в своем сшитом на заказ обмундировании решительно направляется в сторону строя офицеров. Ей явно хочется быть пинап-леди, номер один на тех фото, которые солдаты расклеивают на стенах бараков. Мать Бхарата рядом с Ниной Чандрой. Офицеры приветствуют премьер-министра и ведут ее сквозь пыль и песок хаммером. Министр Чаудхури семенит рядом с Саджидой Рана, пытаясь быстро и кратко информировать ее о положении дел. «Маленькая тявкающая собачонка», — думает Шахин Бадур-Хан. Забираясь в душегубку хаммера, он оглядывается на истребитель вертикального взлета, который стоит на шасси так высоко, словно боится чем-то заразиться от этой земли. Пилот — маленький электронный клещ, вмонтированный в систему управления лайнером. Под носом, снабженным сенсорными устройствами, длинное дуло автоматической пушки. Оно похоже на хоботок тех хищных насекомых, которые прокалывают друг друга подобным приспособлением, а затем высасывают все жизненные соки. Утонченный убийца. Шахин Бадур-Хан вспоминает банановый клуб, улыбку слепой женщины, узнающей гостей по феромонам, темные альковы, где смешиваются голоса и смех, а тела с жадностью касаются друг друга. Странное, загадочное и прекрасное создание выплывает из темноты под гипнотические звуки тхола, подобно танцовщице Нанча. Хаммер пахнет освежителем воздуха волшебная сосна. Шахин Бадур-Хан щурится от слепящего блеска асфальтового покрытия. Они катят на дороге, который идет поверху дамбы. Здесь воздух затхлый из-за мертвой, сохшей почвы и вонючей воды. Даже волшебная сосна предпочтительнее. Тонкая струйка желтой воды едва сочится из желоба. Это Ганга-Мата. Джаваны поспешно формируют почетный эскорт. Шахин Бадур-Хан замечает роботизированные ракетные комплексы «Земля-воздух» и нервные переглядывания младших офицеров. 10 часов назад здешняя земля принадлежала республике Аватха, а на солдатах был тройной зелено-бело-оранжевый символ инь-ян. Во всем же остальном их хамелеоновый камуфляж такой же, как и у бхаратских бойцов. Вокруг призрачные деревни, кажущиеся обнаженными из-за постоянного понижающегося уровня воды в реке, они представляют собой великолепную мишень для обстрела. Да, просто для снайпера-одиночки. Саджида рано следует дальше, ее ботинки ручной работы клацают по дорожному покрытию. Войска выстроились за помостом, кто-то проверяет громкоговоритель, выкрикивая нечто нечленораздельное. Операторы новостного канала, заметив премьер-министра в униформе, следуют за ней по пятам. Военная полиция с лати в руках прогоняет их с дороги. Шахин Бадурхан ждет у подножия помоста. Премьер-министр, министр обороны, дивизионы, командующие поднимаются. Хан уже знает, что скажет Саджида Рана. Он сам вносил заключительные штрихи в текст ее речи сегодня утром, сидя в лимузине, который вез его на военный аэродром. Обычное перешептывание людей, собравшихся под нещадными лучами солнца, постепенно затихает, как только они замечают, что их главнокомандующая взяла микрофон. Шахин Бадурхан с удовлетворением наклоняет голову, видя, какое сильное впечатление она производит на толпу. «Джаи Бхарат!» В сценарии этого не было. Внутри у Шахина Бадурхана все сжимается. Напряженная тишина длится одно бесконечное мгновение, а затем взрывается единодушным воплем. 2000 глоток громовым раскатом, словно эхо, вторят. «Джаи Бхарат!» Саджида Рана еще трижды повторяет лозунг, и трижды до горизонта разносится ответный клич. И только потом она переходит к своей речи. Речь предназначена не для солдат, что стоят по команде вольно на дороге, идущей поверху дамбы. Она для камер, микрофонов и редакторов новостных интернет-агентств. «Мы стремились к мирному разрешению конфликта. Бхарат никогда не хотел войны. Мы надеялись на дипломатическое урегулирование. Мы все еще верим, что мир может стать результатом переговоров. Мы делаем достойное предложение нашим противникам. Воду нельзя присваивать никому, водой нужно делиться. Ни одна нация не имеет на это права. Ганг — наша общая артерия жизни». Солдаты не двигаются, даже не шелохнутся. Они стоят в немыслимую жару, в полном снаряжении слушают пропагандистскую чушь, в нужном месте сопровождают ее возгласами согласия и поддержки, замолкают, как только Саджида Рана дает им знак взглядом или движением руки. И в завершении речи она сообщает, возможно, самое главное. «А теперь я должна сказать вам еще об одной нашей победе. Господа, Бхарат набрал сегодня 387-7». Все взрывается в многоголосой здравице. «Джай Бхарат! Джай Бхарат!» Саджида Рана спокойно принимает аплодисменты и спускается с помоста в самый разгар восторженных возгласов. «Неплохо, а, хан?» Мазумдар только что набрал 117, замечает Шахин Бадурхан, следуя за своим лидером. Конвой ведет их обратно к штабу. Операция задумывалась как блиц-наступление и столь же быстрый отход. В генеральном штабе были настроены против, но Саджида Рана настояла. Мирные предложения должны быть сделаны с позиции силы, которая не унизит правительство Раны. Аналитики изучили данные со спутников и сведения, полученные с помощью электронных средств шпионажа, что позволило Бхарату, по крайней мере, на час опередить противника. Хаммеры и БТРы движутся по ухабистым проселочным дорогам. Пыль, которую поднимает колонна, должна быть видна с околоземной орбиты. А за наземными частями, подобно стае падальщиков, следуют различные БПЛА. Сопровождая премьер-министра и ее главного советника, к ожидающему их самолету охранники нервно посматривают на небо. Люки задраены, Шахин Бадурхан пристегивает ремни, и самолет устремляется ввысь. Шахину кажется, что он оставил свой желудок там, на растерзанных и выжженных полях. Самолет взлетает на полном ходу почти вертикально. Бадурхан не рожден для полетов. Он переживает каждый толчок и каждую воздушную яму, как маленькую смерть, судорожно сжимая подлокотники сиденья. Самолет ложится на горизонтальный курс. «Что ж, это немного отдавало драмой, да?» — говорит Саджида Рана, расстегивая ремень безопасности. «В чертовой армии всегда помнят, где место женщине. Джай Бхарат. Тем не менее, прошло хорошо. Думаю, информация о счете крикетного матча тоже была вполне уместна». «Как скажете, мэм». «А я именно так и говорю». Саджида Рана ежится в облегающей военной форме. «Чудовищно неудобные одежды. Не представляю, как кто-то мог всерьез воевать в таком. Итак, ваша оценка?» «Она будет откровенной». «Разве когда-нибудь бывало иначе?» «Я считаю оккупацию дамбы авантюрой. План заключался в том...» «План, конечно, был хорош, однако ему не хватало яиц». «Госпожа премьер-министр, при всем уважении...» «Я понимаю, вы дипломатичны, но к хуям дипломатию! Я не позволю сделать из этого Дживанджи мученика хиндутвы! Бога ради, мы раны!» Она делает паузу, чтобы снять налет театральности, и затем спрашивает. «Мы способны выйти из создавшегося положения с наименьшими потерями?» «Да, но как только это появится на новостных каналах, еще одним фактором станет внешнее давление. Англичане, наконец, получат предлог для возобновления требований о созыве международной конференции». «Надеюсь, не в Лондоне. А то весь шопинг в задницу. Но вот американцы...» «Мы с вами думаем об одном и том же, госпожа премьер-министр. Особые отношения...» «И близко не такие взаимные, как любят думать бриты. Я вам скажу, Хан, что единственное радует меня во всем этом дерьме. Мы разделались. С этим чутьей Дживанджи...» Он считал себя умником, дав утечку фото этой своей святой супермаркетовой тележки. Но теперь именно он бежит домой, пряча яйца в пасти, чтобы их не оттяпали. «Однако, госпожа премьер-министр, он не разгромлен. Я думаю, мы еще услышим о господине Дживанджи, в том случае, если начнется мирная конференция». «Когда начнется, Хан?» Шахин-Бадур-хан наклоняет голову в знак смирения. Но он-то прекрасно знает, что в подобных вещах не существует четких правил, которыми можно было бы руководствоваться. До сих пор ему, его правительству и его народу везло. Саджида рано замечает неаккуратный шов на своих военных брюках и начинает нервно ерзать в кресле. «Еще что-нибудь, что может меня касаться?» Шахин-Бадур-хан включает палм, просматривает новостные каналы. Фантомные страницы появляются у него прямо перед глазами. Новости взрываются вокруг маленькими цветными бомбами. CNN, BBC, News International включили нас в экстренный выпуск новостей. «Каков общий тон великого сатаны?» Шахин-Бадур-хан пролистывает передовицы основных электронных СМИ от Бостона до Сан-Диего. «От мягкого скептицизма до резкого отторжения. Консерваторы требуют, чтобы вначале мы вывели войска. А уж потом речь может идти о переговорах». Саджида Рана слегка оттягивает нижнюю губу. Жесты, которым, как и о ее фантастическом сквернословии, знают только ближайшие доверенные лица. «Ну, по крайней мере, они не шлют сюда морскую пехоту. Но ведь у нас же тут речь не о нефти, а всего лишь о воде. Стало быть, воюем мы не с Вашингтоном. Какие новости из Дели?» «По онлайн-каналам ничего». Премьер-министр тянет за губу сильнее. «Не нравится мне это. У них уже есть другие заголовки». «Данные с наших спутников показывают, что силы Аватха все еще находятся на позициях». Саджида рано отпускает губу и выпрямляется на сиденье. «Нахуй их! У нас великий день, мы должны радоваться и торжествовать! Шахин!» — называет его по имени. «Между нами Чаудхури. Что вы о нем думаете?» «Министр Чаудхури — очень способный депутат парламента от своего округа». «Министр Чаудхури? Хиджра? Шахин, у меня есть одна идея, которую я давно обдумываю. В будущем году в Дидарганш проводятся внеочередные выборы. А Худжи пытается хорохориться, но всем известно, что бедного ублюдка давно жрет опухоль. А место-то хорошее, надежное. Черт, они бы избрали даже самого Джеймса Маккалия. Стоило бы ему выскурить немного Фиама Ганеше». «Должен вам напомнить, госпожа премьер-министр, что президент Маккалей не мусульманин». «Да ебать, Хан, вы сами-то не Бен Ладен. Кто вы, суфий или что-то типа того?» «Я происхожу из суфийской семьи, это верно». «Ну так и я про то же. Послушайте, правда в том, что вы хорошо себя проявили в этом нашем деле, и мне нужно, чтобы ваши способности раскрылись еще сильнее. Вам, конечно, придется пройти период ученичества на задних скамьях парламента, но я совершенно точно буду двигать вас к получению министерского портфеля». «Госпожа премьер-министр, я не знаю, что сказать». «Можете начать со спасибо. Долбанный вы зажатый суфий. Все строго между нами. Естественно». «Естественно, госпожа премьер-министр». Поклоны, смирение, соглашательство. Простой государственный служащий. Но сердце Шахин-Бадур-хана готово выскочить из груди. В Гарварде, вскоре после того, как закончились первые экзамены и спало первоначальное, свойственное всем новичкам напряжение, а лето открылось перед ними, свободное и бескрайнее, он позабыл и о добродетелях студента бизнес-школы, и о дисциплине мусульманина. Под многословные советы владельца винной лавки Шахин купил бутылку импортного односолодового виски из Спейсайда, и среди пыльных полос солнечного света, проникавшего в окна его студенческой комнаты, выпил за свой успех. Между скрипом пробки в бутылочном горлышке и сухими позывами к рвоте в пурпурных сумерках был отчетливый период, в течение которого он ощущал себя погруженным в океан счастья, восторга, света, полной уверенности в собственной значимости, а весь мир казался беспредельным и совершенным. Шахин подошел к окну с бутылкой в руках и рычал от блаженства. Тяжелое похмелье и чувство глубочайшей духовной вины были справедливой платой за эту внезапную взрывную эпифанию. И вот теперь, сидя в военном самолете рядом с премьер-министром, Хан вновь ощутил нечто подобное. Член кабинета министров. Он. Шахин пытается взглянуть на себя со стороны и представить совсем другое место. За столом, великолепным, залитым солнечным светом зале заседаний кабинета. Он видит себя стоящим под куполом Сабхи, почетный член Дидарганджа. И это будет правильно. Он будет вознагражден по заслугам и вовсе не за усердную и безупречную службу, а за свои способности. Он заслужил награду, заслужил и получит ее. «Сколько времени мы уже работаем вместе?» — спрашивает его Саджида Рана. 7 лет», — отвечает Шахин Бадурхан. «И еще 3 месяца и 22 дня», — добавляет он про себя. Саджида Рана кивает и снова начинает теребить себя за губу. «Шахин!» «Да, госпожа премьер-министр». «У вас все в порядке?» «Боюсь, не совсем понимаю, что вы имеете в виду, госпожа премьер-министр». «Просто в последнее время вы выглядите, ну, рассеянным, и до меня доходили слухи». Шахин Бадурхан чувствует, что у него останавливается сердце, замирает дыхание, мозг отказывается работать. Он покойник, покойник, нет, не может быть, она не стала бы предлагать ему все это, что только что предложила, чтобы отобрать снова из-за какой-то совершенной им незначительной глупости мгновение легкого помешательства, нет». Не из-за помешательства, Шахин Бадурхан, а из-за твоего истинного «я». А думать, что ты можешь скрыть или отринуть его, вот это и есть настоящее безумие. Хан облизывает губы. В словах, которые он сейчас произнесет, не должно быть никаких колебаний. Его горло не должно пересохнуть, а голос дрогнуть. Правительство. Рассадник слухов, госпожа премьер-министр. «Я просто слышала, что вы очень рано ушли. С какой-то вечеринки в пригороде». «Я был уставшим, госпожа премьер-министр. В тот день он еще не выбрался на безопасную территорию». «Да-да, я помню, в тот день состоялся брифинг. Я слышала, и без сомнения, это возмутительная клевета, что между вами и Бегом Билкис возникло некоторое напряжение. Я знаю, что это охренеть как бестактно, Шахин, но ответьте мне, пожалуйста, у вас в семье все в порядке?» Что-то внутри Шахина кричит: «Скажи ей, лучше пусть она узнает от тебя, чем от какого-нибудь партийного информатора или от «Избави Бог, Дживанджи!» Расскажи ей, куда ты ходил, кого встречал, что чуть не сделал с ним, с Эно. Расскажи!» «Откройся ей, матери страны и народа, пусть она уладит это, замнет это, заметет под ковер ради того, что ты все эти годы делал и так лояльно для Саджиды Раны». Но он не может. Враги хана внутри самой партии и вне ее ненавидят Шахина уже только за то, что он мусульманин. А если теперь он предстанет перед ними как извращенец, как неверный муж, как любитель тех, кого они даже за людей-то не считают, его карьера будет закончена. Более того, подобного скандала не переживет и правительство Раны. Шахин Бадурхан прежде всего государственный служащий. Его долг перед администрацией превыше всего. «Могу я быть откровенен с вами, госпожа премьер-министр?» Саджида Рана наклоняется над узким проходом. «Вы задаете мне этот вопрос уже второй раз за наш сегодняшний разговор». «Моя жена, Билкис. В общем, в последнее время между нами наступило некоторое охлаждение. После того, как мальчики поступили в университет, у нас практически не осталось других тем для бесед, кроме их успехов. Теперь у нее и у меня разная жизнь. У Билки своя колонка в газете, женский форум. Но вы можете быть совершенно спокойны, наши отношения никак не повлияют на исполнение профессиональных обязанностей. Мы не допустим, чтобы из-за нас вы оказались в неловком положении». «Что вы? Никакой неловкости!» — бормочет Саджида Рана, и тут пилот объявляет, что через 10 минут они приземляются на военном аэродроме в Набха с Парасхами. И Шахин Бадурхан получает возможность бросить взгляд в иллюминатор на громадное коричневое пятно чудовищных трущоб вокруг Варанаси. Он даже позволяет себе слабое подобие улыбки. «Все в порядке. Ей ничего не известно. Он все превосходно провернул». Но теперь у него появились новые проблемы, которые необходимо как можно скорее решить. А вон там, вдоль южного края горизонта, неужели темная линия облаков? Только когда умер его отец, Шахин Бадурхан понял, до какой степени ненавидит Дому реки. И дело вовсе не в том, что Хавели некрасив или производит гнетущее впечатление, совсем напротив. Но его просторные галереи, веранды и широкие белые залы с высокими потолками насквозь пропитаны историей бесчисленных поколений, ощущением долга перед семьей. Шахин Бадурхан не мог подняться по ступенькам лестницы, пройти под большим бронзовым фонарем на веранде или войти в переднюю с двумя симметричными винтовыми лестницами, одной для мужчин и другой для женщин, без того, чтобы не вспомнить о том, как он еще мальчиком прятался за колонной, когда его деда, Саида, Райза, Хана несли на кладбище, расположенное у старого охотничьего домика у болот. И как сам шел вслед за собственным отцом, совершавшим такое же короткое последнее путешествие сквозь двери из тика. Сам Шахин когда-нибудь тоже уйдет туда же. Его собственные сыновья и внуки понесут его. Через Хавели прошло столько человеческих жизней, нет ни одного уголка, в котором можно было бы укрыться от воспоминаний о родственниках, друзьях и слугах. Любое слово, поступок, намерение зримы и прозрачны. Хан всегда тосковал по отдельному убежищу и помнит, что подобное удовольствие мог позволить себе лишь в Гарварде. Уединение, своеобразную резервацию в Новой Англии, резервацию в значении места отдельного от всех и от всего. Он проходит через мезонин в женскую половину дома. И, как всегда, некоторое время медлит у дверей в Зенану. В Хавели ханов Пурда была упразднена еще при деде Шахина. Но, находясь в женских помещениях, он всегда испытывал стыд. Вещи, окружавшие его здесь, стены, видевшие что-то иное, стиль жизни обитательниц были ему чужды. Дом, разделенный на два полушария, подобно мозгу. «Билкис!» Его жена устроила кабинет на широком затененном балконе с видом на живописные холмы и спокойную реку. Здесь она пишет статьи, выступления для радио и очерки. Внизу, в садике, полном птиц, она принимает своих умных, но не имеющих гражданских прав подруг. Там они пьют кофе, строят какие-то планы, которые могут строить умные, бесправные женщины. «Мы живем в деформированном обществе», — сказал тот государственный служащий, любитель музыки, когда на сцене появилась Мумтаз Хук. «Билкис!» «Шаги!» Дверь открывается, появляется лицо служанки. Шахин Бадурхан не помнит которой. «Бегом нет, Саиб!» Шахин Бадурхан прислоняется к крепкому дверному косяку. В кои-то веки ему захотелось перекинуться с ней несколькими словами. У них мало времени для настоящего общения, для слов, для прикосновений. Но он устал, устал от строгости, устал от ужасающей истины, которая заключается в том, что даже если бы он сел, подобно Садху, на углу улицы и ничего не делал, цепочка событий, которую он запустил, разрасталась бы у него за спиной, и одно питало другое, словно громадная приливная волна. Теперь ему постоянно придется опережать ее хотя бы на несколько шагов, чтобы она не поглотила его. Он устал от маски, от притворства, от лжи. Рассказать жене. Она подскажет, как поступить. «Ее никогда нет». «Господин хан?» «Забудьте». Дверь медленно закрывается. Впервые за всю свою жизнь Шахин Бадур-хан не может найти дорогу в собственном доме. Он не узнает двери, стены, коридоры. Внезапно он оказывается в залитой ярким солнечным светом комнате, окна которой выходят на женский садик, в белой комнате с москитными сетками, завязанными в большие мягкие узлы. Здесь пахнет теплом и пылью. И Шахин приходит в себя. Запах — ключ памяти. Он вспомнил. Он знает эту комнату, он любил ее когда-то. Старая детская комната, в которой он провел первые годы жизни, комната с окнами, выходящими на великую реку. Каждое утро Шахин просыпался здесь от возгласов браминов, обращенных к Гангу. В комнате чисто, светло и пусто. Наверное, хан приказал убрать из нее всю мебель после того, как мальчики уехали в университет, хотя не помнит, чтобы отдавал подобное приказание. Айя-Гуль умерла 10 лет назад, но среди деревянных панелей, занавесей и штор еще сохранился аромат ее груди, острый запах ее одежды. И тут Шахин Бадур-хан с ужасом и удивлением вспоминает, что не заходил сюда уже несколько десятилетий. Он щурится от слишком яркого света. Аллах! Свет небес и земли, один свет поверх другого. Аллах направляет к своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает о всякой вещи. Сура «Струйка дыма» завивается в памяти Шахина. Примечание. Из 35-го аята 24-й суры Корана «Ан-Нур» «Свет». Конец примечания. И только потому, что впервые за долгие-долгие годы он чувствует, что за ним никто не следит, Шахин Бадур-хан осмеливается на это. Он вытягивает руки в стороны и начинает вращаться. Вначале очень медленно, пытаясь сохранить равновесие. Танец суфиев, с помощью которого дервиши соединялись с сознанием Бога. У него на языке возникает зикр, прославление имени Аллаха. Яркое воспоминание пронзает мозг хана. Его дед, вращающийся на одном месте под звуки кавалов, посередине пола айвана, выложенного плиткой с геометрическим узором. Мавлеви приехал из Анкары, чтобы научить индийцев Семе, великому танцу Бога. «Выкрути меня из этого мира, Бог внутри!» Мягкий коврик мнется под ногами Шахина. Концентрация достигает предела, все мысли сосредоточены на движении ног, на повороте рук, вниз, в благословляющем жесте, вверх, в жесте принятия благодати. Он вращается, уходя в глубины памяти. В то безумное новоанглийское лето, когда повышенное давление на много дней установилось над пуританским Кембриджем, температура все росла, затем застряла на месте. Все распахнули настежь окна и двери, вышли на улицы, в парки и на лужайки или просто расселись у порогов домов, на балконах. Шахин Бадур-хан в тот год был второкурсником и забыл, что значит быть холодным и сдержанным. Он возвращался с друзьями с музыкального фестиваля в Бостоне. И тут из мягкой, бархатной, ароматной ночи появилось оно. И Шахин был мгновенно парализован, он застыл, словно полярная звезда посреди небосклона, точно так же, как четверть века спустя в аэропорту Тхаки, при виде неземной, совершенно чуждой, волшебной, абсолютно недостижимой красоты. Ньют нахмурился от шума, производимого шайкой студентов, и посторонился, уступая им дорогу. Так впервые в жизни Шахин Бадур-хан увидел подобное существо. До этого он читал о них, видел фотографии и томился страстным желанием посмотреть на них, воплощенную мечту детства собственными глазами. И вот теперь оно явилось перед ним воплоти и вполне реальное, а не фантастическое создание из сказок. На гарвардской лужайке он впервые влюбился. Та любовь сопровождала его всю жизнь. В течение 25 лет хан носил ее жало в своем сердце. Ноги движутся, губы произносят мантру зикра, он вращается назад, в прошлое. Обертка была идеальная, простая и элегантная. Бумага с красно-черно-белым узором, одна целлофановая ленточка золотистого цвета. Минимум всего. Индийцы приделали бы к подарку еще массу всяких финтифлюшек, могли разукрасить, разрисовать сердечками, стрелами и ганешами, сделали бы так, чтобы он наигрывал мелодии, а потом разбрасывал конфетти. В 13 лет Шахин Бадурхан увидел пакет из Японии и понял, что он сам никогда не будет достаточно индийцем. Отец привез из командировки в Токио подарки для всей семьи. Младшие братья Хана получили воздушных змеев, которых они потом запускали с балкона в Хавели. Старший сын Нихон в коробке. Примечание. Одно из самоназваний Японии. Конец примечания. Шахин с изумлением таращился на энергетик в тюбиках, как от зубной пасты, шоколад-лодка в тумане, коллекционные карточки и робота-питомца, машущий котик, шарфы, меняющие цвет под настроение, и диски японской поп-музыки. Но что действительно преобразило его жизнь, как преображает ее подаренный мотоцикл, становясь боевым ботом-мстителем, так это манга. Поначалу ему не нравилось свойственное манге легкомысленное смешение насилия, секса и подросткового невротизма, дешево и чуждо. Но постепенно Хана начали привлекать персонажи, эти вытянутые фигурки бесполых подростков с оленьими глазами, вздернутыми носами и постоянно приоткрытым ртом. Чем они только не занимались. Спасали мир, решали проблемы с родителями, носили потрясающие фантастические костюмы, похвалялись самыми невероятными прическами и обувью, беспокоились за дружков-подружек, когда на Токио совершали налет зловещие черные ангелы, то есть враждебные роботы, но чаще всего просто демонстрировали независимость, отстраненность, сказочную привлекательность, стройные длинные ноги и загадочную андрогинность. Ему до слез захотелось жить той же жизнью, которой жили они, увлекательной и полной страсти. Шахин завидовал им во всем — их красоте, тому, что все знали, любили их и восхищались ими. Он хотел стать одним из них, быть с ними в жизни и смерти. Ночью, лежа в постели, Шахин придумывал истории. Что произойдет после того, как они разгромят черных ангелов, рвущихся сквозь трещину в небесах? Он выдумывал истории о том, как они любят и играют друг с другом в своем высланном мехом доме крепости. Прошло много лет, но он по-прежнему время от времени заглядывал в пожелтевшие и помявшиеся старые комиксы, теперь сложенные в коробку из-под обуви. Вечно юные, вечно стройные, всегда прекрасные, с неутолимой жаждой приключений андрогины-пилоты, Гроссен или Ментой, скрестив на груди руки, искушали его высокими скулами и оленьими глазами. Шахин Бадурхан вращается на границе с трансцендентным и чувствует, как глаза его наполняются слезами. Сема влечет его еще дальше в прошлое, на пляж. Мать жалуется на высокую влажность, на социализм и на то, что рыбаки испражняются на песок рядом с бунгало ханов. Отец раздражается, сердится и тоскует по дому на севере. Он нервно ходит взад-вперед в мятых штанах, по плиновой рубашке с короткими рукавами и шлепанцах. Стоит удушающая киральская жара. А для Шахина Бадурхана эта поездка становится худшей в жизни, потому что он так ждал ее. А она так его разочаровала. Юг, юг, юг! По вечерам с моря приходит ребятня рыбаков. Черные от загара, обнаженные, смеющиеся, они играют, орут, плещутся в воде, а Шахин Бадурхан с братьями тем временем сидит на веранде, пьет лимонад и слушает рассказы матери о том, как отвратительны эти ужасные дети. Но Шахину они вовсе не кажутся такими уж жуткими. У них есть маленький аутриггер. Примечание. Шлюпка с выносными уключенными. Конец примечания. Шахин наблюдает за детьми со стороны и предается фантазиям о том, как они спасаются на утлом суденышке от реальной опасности в открытом море, борются с пиратами и ураганами, занимаются настоящими исследованиями и помогают попавшим в беду. Когда же дети вытаскивают свой аутриггер на песок и начинают играть в крикет на пляже, ему кажется, что он сейчас умрет от страстного желания присоединиться к ним. Шахину хочется уплыть вместе с темнокожими и белозубыми, киральскими андрогинами обнаженным, скользнуть в теплую, как кровь, воду и облечься ею, словно кожей. Хочется бегать и кричать, быть худым, стройным и свободным и не стесняться своего голого тела. В соседнем бунгало живет семейство госслужащего из Бангалора, занимающего весьма скромный пост. Но Шахин Бадурхан видит, как его сын и дочка играют на аутриггере, вместе с местными ныряют, плавают под водой, выныривают на поверхность, ловя ртом воздух, усеянный капельками морской воды, словно росой, и смеются, а потом все сначала. Зерно опустошенности упало тогда в его душу и проросло. Во время долгого путешествия на поезде через всю Индию, превратившись в острую боль, в надежду, в желание, не имевшие названия, невыразимые в словах, но пахнувшие лосьоном для загара, вызывавшие зуд, подобно песку, что попал между пальцами, похожие на нагретый солнцем кокосовый коврик и звучащие голосами детей над морским прибоем. Шахин-Бадурхан прекращает вращаться. Борется с сильными, поднимающимися изнутри рыданиями. Ему так хотелось этого, но его детство было иным. В нем не могло быть такой свободы. Он все отдал бы ради этой красоты хотя бы один день. Ноги. Снаружи босые ноги. Шахин-Бадурхан отбрасывает от себя суккуба. «Кто здесь?» «Сэр, все в порядке?» «В абсолютном, оставьте меня в покое, пожалуйста!» «Все в порядке, в том самом порядке, какой бывает среди развалин». Шахин-Бадурхан поправляет костюм, вновь расстилает помятый тхури в том месте, где он только что вращался в священном танце и где его почтил своим посещением Аллах. Он был спущен в нафс, в ядро души, из которого исходит желание, и там узрел истинную природу Бога внутри. Его призыв к непостижимому о помощи был услышан. Теперь он знает, как должен поступить с этим Ньютом.